6. Одержимый магией. Как-то давно, еще в период увлечения космическими играми, Ингви зависал в одной стрелялке. Игра была не слишком динамичной, да и геймплей довольно однообразным. Летай по космосу, воюй с другими игроками, открывай новые миры и получай за все это апгрейды для корабля и нейроинтерфейса. Скукота. На полгода максимум хватило. Ее вроде закрыли потом из-за низкой активности пользователей. Но был у той игрушки один очень большой плюс. Шикарная детализация локаций. Как на уровне графики, так и продуманности мира. Уникод, точнее одна из ее дочек, предлагали просто невероятную глубину погружения в придуманную вселенную. Каждая из бесчисленного количества планет была уникальна. И на каждой можно было встретить что-то интересное. Фантастическую природу, секреты древних цивилизаций или примитивных туземцев. Именно последних напоминали ему жители этого мира. И вначале, когда он еще был уверен, что попал в чью-то частную фантазию, и позже, когда уже осознал, что находится не в приватной локации, а в другом мире. По-настоящему. В реале. Здешняя Земля технологически отставала от родной лет на 200, не меньше. Ингви мало интересовали достижения в тех или иных отраслях науки и техники. Он понимал одно – VR-а тут нет и еще довольно долго не будет. Местные знать не знали об интерфейсе дополнительной реальности, а значит, он здесь – единственный представитель развитой цивилизации в гостях у дикарей, для которых его возможности, точнее возможности медбота, покажутся настоящей магией. Не доверяя двойнику, с которым их поменяло местами, мутный он какой-то был, Ингви попытался поискать гайды на свой класс пресс-секретаря. Сеть даже без виртуала сеть, то есть всемирная помойка. При должном уровне навыка поиска в ней можно найти все, что угодно. Однако тут у него случился первый облом. Пресс-секретарь оказался не слишком-то распространенным классом, да и разброс по типам был какой-то запредельный. Секретари были у администрации населенных пунктов, областей, силовых и гражданских ведомств, крупных и не очень корпораций. И у всех все было по-разному. Объединяло их только одно. Они отвечали за связь своих контор с населением, выставляя начальство в лучшем свете, чем на самом деле. Поведение их тоже разнилось. Те, кто повыше уровнем, были наглыми, как и все хаи в любом из миров. Средние и нижние уровни иерархии – обычные клерки, запрограммированные на выполнение рутинных задач. Достаток их был довольно средненьким, а возможности и того меньше. Печально было признавать, но он и в этом мире оказался в теле лоу-левела. «Ну ничего, мы это медботом быстренько исправим», – взбодрил себя Ингви и отправился на службу. Двойник довольно подробно обрисовал ему то, чем придется заниматься, но игрок даже не думал о работе. Первой задачей, которую он себе поставил, был поиск влиятельных людей и обнаружение у них болячек. Желательно опасных, но излечимых. Медбот все же был инструментом диагностики, а не лечения. Затем дождаться, когда по элитам пойдет слух, что у амурского пресс-секретаря прорезался уникальный дар, и начать рубить кредиты, которые здесь назывались рублями. В том, что все пойдет так, как он задумал, Ингви не сомневался. Судя по огромному количеству программ на здешнем телевидении, отдельного от сети инструмента оболванивания населения, особенно таких, как битва экстрасенсов и ей подобных, местные во всю эту чушь со сверхспособностями верили безоговорочно. Удивительно наивные людишки. В родном мире Ингви таких тоже было большинство. Они были убеждены, что корпы о людях заботятся, что социальный кредит – основа благополучия общества, что на батарейке забирают только опасных преступников, а головная боль после работы на шахтах – это нормально. Дауны – пипец. Зато работать с такими было одним удовольствием. Доверчивые лопухи развешивали уши и отдавали кредиты, а потом ужасно расстраивались, обнаружив, что их обманули. Дома игрок именно таким образом зарабатывал на жизнь и ни разу еще не попался. Эску только просадил. Но ее можно было поправить удачными рейдами в пограничье. В Впрочем, сейчас это уже было задачей двойника. Хочет поменяться? Welcome в шахту! Как все удачно сложилось, думал Ингви, шагая пешком в сторону приземистого здания колодца, который местные называли почему-то Белым домом, хотя цвет у него был светло-серым. Если и здесь все удачно пойдет, нафиг-нафиг, обратно не вернусь. В реале, кто бы мог подумать, геймеру понравилось. Даже холод на улице, а было 23 градуса ниже нуля, он находил приятным. Нужно было лишь потеплее одеться. Или, что еще лучше, научиться водить здешний транспорт. У двойника имелась неплохая, по местным меркам, машина, но своим навыкам вождения, берущим начало из виртуальных гонок, Ингви пока не доверял. Не хватало еще грабануться в реале без возможности восстановления.